Часть вторая. Обучение письму. 2.1. Психофизиология письма простым языком. Какие рекомендации дают чаще всего ребенку с плохим почерком? Развивать мелкую моторику и больше писать. Вы это уже пробовали? Если все еще пробуете и заняты поиском других решений проблемы, значит, рекомендации не помогли. Почему? Потому что письмо зависит не столько от подвижности пальцев, сколько от развития высших психических функций, которые участвуют в письме. А это значит, что центр управления письмом находится в голове, не в пальцах. Рекомендация писать больше не дает ожидаемого эффекта. Почерк все тот же, а неправильное письмо только закрепляется. Да еще и ребенок устает и высказывает негативное отношение к письму в целом. В XIX веке было представление, что письмо — это только движение руки. Современные научные данные говорят о том, что письмо представляет собой целую систему психических функций. Чтобы овладеть письмом, человек задействует большое количество участков головного мозга. Не один, как считали раньше. Каждый такой участок головного мозга отвечает за определенную функцию. Если хоть одно звено этой сложной функциональной системы будет работать не в полную силу, пострадает вся система. Легкого, красивого и грамотного письма не получится. Или получится, но слишком дорогой ценой для нервной системы. Разобраться в функциональной системе, ответственной за письмо, помогает нейропсихология, наука, которая объясняет связь работы мозга с психическими процессами и поведением. Оценить состояние звеньев функциональной системы письма может нейропсихолог или хороший логопед на диагностической встрече. Звенья функциональной системы называются нейропсихологическими факторами. И от развития каждого фактора зависит функционирование всей системы. Зачем все это знать педагогу или родителю? Чтобы понимать, только ловкость рук и бесконечное письмо в прописях почерк не исправят. Конечно, состояние мышц и связок влияет на техническую реализацию письма. Ими заниматься проще, потому что они на виду, их можно пощупать, и их роль предельно понятна. Здоровое функциональное состояние нервной системы, состояние нейропсихологических факторов создает основу для обучения, но это внутренние факторы. Их сложнее понимать и контролировать. На рисунке 33 метафорично изображены звенья функциональной системы ФС, письма. Лепестки и стебель — нейропсихологические факторы. Лейка с водой — выбранные педагогом методы обучения. 1. Нейродинамический фактор. Отвечает за способность сохранять нормальную работоспособность при значительном напряжении. Темп, удержание единого размера и наклона букв в начале, середине и конце письменной работы. Если он в дефиците, то может возникать быстрое утомление. У букв и штрихов возможен нестабильный размер, наклон, нажим. Письмо может быть медленным, а линии дрожащими. Нейродинамический фактор отражает состояние тонуса психической деятельности. Тонус может быть слабый по типу конституции, астенический, или в силу повреждения, астеноневротический синдром. Повышенная утомляемость и невротизация могут наблюдаться при недостатке сна или при чрезмерных психических и физических нагрузках. При низком тонусе имеется повышенная чувствительность к посторонним стимулам, что отвлекает внимание от направленной деятельности. И возникает необходимость тратить дополнительные усилия на отработку этих стимулов и на то, чтобы их заглушить. Нарушается адекватность реагирования. При дефиците нейродинамического фактора вышележащие структуры тоже развиваются в условиях дефицита и страдают вторично. 2. Фонематический слух. Отвечает за различение звуков речи, ударение, слуховой образ слова и понимание смысла. Этот фактор помогает освоить грамотное письмо. Но в реализации технической стороны письма, почерке, он не участвует. 3. Зрительно-пространственный фактор. Отвечает за ориентировку в пространстве листа, оформление строки, восприятие разлиновки, запоминание и припоминание букв, за направление их начертания и за возможные зеркальные ошибки. 4. Кинестетический фактор. Отвечает за то, как человек ощущает свою позу и удерживает ее, за то, как пальцы держат пишущий предмет, ловкость графических движений, попадание в разлиновку, точность движений, штрихов, соединений, совпадение повторных линий, за форму элементов букв. 5. Кинетический фактор. Отвечает за управление движениями, за их правильную последовательность и плавное переключение. За ритм письма, его скорость и единообразие начертания букв и элементов, в том числе размера в рамках одного слова. 6. Регуляторный фактор. Отвечает за концентрацию внимания, за высшую мотивацию, интерес, планирование, действия по правилам, саморегуляцию и самоконтроль. В третьей части книги вы найдете рекомендации и упражнения по развитию каждого из этих факторов. Упражнения можно будет использовать при подготовке к школе и в коррекционной работе. В зависимости от того, какой тип заданий для ребенка наиболее сложен, можно предположить, какой фактор работает недостаточно и на что нужно обратить внимание. Иногда эти открытия сильно удивляют родителей, потому что они даже не представляли, что такие функции задействованы в письме. Состояние звеньев функциональной системы письма показывает индивидуальные особенности ребенка и причину, по которой ему трудно писать. Но есть и внешние обстоятельства, способные усложнить или облегчить обучение письму. Это сами методы обучения. Ответственность за их выбор ложится на педагога или на родителя, если он выступает в роли учителя. О методах и как их правильно выбрать, мы поговорим в соответствующей главе.